Эдуард. Оксфорд, Алжир, Франция. 1949-1958 годы. Передайте, что я буду сию минуту. Сию минуту, миледи? Ну, почти. Сейчас я в Лондоне. Еще точнее, в ванне. Но через минуту нырну в машину и буду в Оксфорде. В мгновение ока. Да, миледи. Надеюсь, он там? Да, миледи. Занятия начинаются на следующей неделе. Сказано это было многозначительным тоном, и на другом конце провода послышался вздох. Какой ужас! В таком случае я и подавно не стану задерживаться. Трубку повесили. Мистер Буллинс вот уже 40 лет служил привратником в колледже Магдалины, а последние 10 лет — старшим привратником. Сейчас он водрузил на голову котелок и с услужливо обходительной миной, каковую неизменно принимал в подобных случаях, прошествовал к 3-му подъезду нового корпуса, который выходил окнами на Оленей парк, и где Э.А.Ж. де Шевиньи занимал одни из самых вожделенных в колледже апартаментов. В комнатах под ним проживал Х.Д.Э. Дадли, лорд Сейл, этажом выше ближайший друг де Шевиньи, достопочтенный Глендиннинг. В написанном от руки списке проживающих, красовавшемся перед входом в подъезд, титулы джентльменов были опущены. В некоторых колледжах Оксфорда эта традиция нарушалась, но, с гордостью подумал мистер Буллинс, не в Магдалине, этом, по его мнению, не только самым прекрасным из всех, но и единственно достойным колледже. Он, отдуваясь, поднялся на второй этаж, и, поскольку наружная дверь стояла открытой, постучался во внутреннюю. Войдя, он застал Эдуарда де Шевиньи, развалившимся в кресле. На юноше был фланелевый спортивный костюм, на коленях лежал раскрытый трактат о деньгах Джона Мейнарда Кейнса. Но молодой человек выглядел так, словно вовсе и не читал. Мистер Буллинс одобрительно на него посмотрел. В колледже все знали, что если ничто ему не помешает, мистер де Шевиньи будет держать выпускные экзамены на степень бакалавра искусств по ФПЭ. По курсу философии, политики, экономики. Одному из ведущих в Оксфордском университете. Примечание редакции. Это было прекрасно, но еще лучше и удивительней, ибо речь шла о французском джентльмене, было другое. Он сделает это подобающим образом, словно и не очень себя утруждая, с небрежной скромностью, как то пристало английскому джентльмену. По мнению мистера Буллинса, война имела прискорбные последствия и для Оксфорда в целом, и даже для колледжа Магдалины. Среди студентов многим было по 25-26 лет, они прошли войну и поэтому поступили в университет с запозданием. Эти неразговорчивые, прилежные, серьезные молодые люди вели себя вразрез с тем, что мистер Буллинс считал правильным поведением. Эдуард де Шевиньи, напротив, вел себя правильно, был хорошим спортсменом, играл в составе университетской сборной по крикету и так преуспел в гребле, хотя поздно начал ей заниматься, что чуть было не попал в сборную восьмерку. Сборная восьмерка имеется в виду традиционное соревнование по гребле между восьмерками Оксфордского и Кембриджского университетов. Примечание редакции. Он удачно выступал на заседаниях студенческого дискуссионного общества, участвовал в постановках драматического общества Оксфордского университета, умел хорошо провести время. Он принимал у себя гостей и шампанское лилось рекой. Сам ходил в гости, устраивал в своих апартаментах завтраки для молодых женщин. Женщин, чьи лица были знакомы мистеру Буллинсу по фотографиям в светских журналах, вроде Тетлера, каковые составляли его любимое чтение на сон грядущий. Молодой человек одевался с отменным вкусом, но выглядел так, будто ему все равно, что на нем. Он был чрезвычайно красив, чрезвычайно мил и любезен, и щедр по отношению к своему слуге и неоднократно к мистеру Буллинсу. Короче, мистер Буллинс им восхищался, и, что бывало куда реже, любил его. «Этот юноша далеко пойдет», — полагал мистер Буллинс, предвкушая, как будет читать о его успехах, когда тот окончит Оксфорд. Молодой человек поднял взгляд, мистер Буллинс кашлянул и сообщил. «Леди Изабел Герберт, мистер де Шевиньи. Она только что звонила и сказала, что в настоящий момент принимает ванну, но в скорости прибудет к вам, сэр». Это сообщение было передано в половине 11 утра. В представлении леди Изабел время было категорией растяжимой. Ее спортивный Бентли въехал в ворота колледжа Магдалины в 15:45. У Эдуарда было время посидеть и подумать, но ее приезд все еще оставался для него неожиданностью. Он не мог понять, чем это вызвано. За несколько лет, с тех пор, как она разорвала помолвку с Жан-Полем, они несколько раз случайно встречались на лондонских балах, в загородных домах общих знакомых, однажды в доме родителей Кристиана Глендининга, но каждый раз перекидывались всего парой слов. Вот и все. Она никогда не приезжала к нему в Оксфорд. После войны, после Лондона, он много лет не бывал с нею наедине. Эдуард решил, что приезд Изабел — очередной из капризов, на которые она так щедра. Недолгий флирт с коммунистической партией, в основном, видимо, для того, чтобы шокировать публику. Скандал, едва не повлекший развод одного видного члена парламента. По меньшей мере, еще две разорванные помолвки с военным летчиком, героем битвы за Англию, и с итальянским графом, всемирно известным автомобильным гонщиком. Битва за Англию — воздушные бои с немцами над территорией Великобритании в 1940-41 годах. Примечание редакции. «Изабел, возможно, притягивают люди опасных профессий», — подумал он, и снова задался вопросом, зачем ей понадобилось приезжать. Она появилась без стука и без шляпы, в изумрудно-зеленом шелковом платье и жемчугах от Конуэя. Эдуард вскочил из кресла, она одарила его улыбкой, ее волосы вспыхнули в лучах солнца. «Эдуард, милый, скажи, — спросила она, — ты уже научился делать коктейли?» И тут он понял, зачем она приехала. Она выпила два сухих мартини, сообщила, что не голодна и есть не будет, затем закурила сигарету и угнездилась с ногами на диванчике под окном. Эдуард выжидал. Мартини — коктейль из джина, вермута и горькой настойки. Примечание редакции. «Будешь сдавать на бакалавра? Я слышала, ты собираешься». «Возможно». «Хьюго говорил, что будешь. На днях мы с ним случайно встретились». «Как он?» «В порядке», — она помолчала. «Нет, вероятно, не очень. По-моему, он несчастлив, какой-то потерянный. Ощущает, что не сделал того, что нужно, не оправдал ожиданий. Не знаю, весь из углов, сейчас таких встречаешь на каждом шагу. Когда въезжала в ворота, увидела во дворике его двоюродного братца, Кристиана, в розовой шелковой рубашке и желтом галстуке. Этот не изменился. Она улыбнулась. Он по-прежнему твой лучший друг? Да, самый близкий. Рада. Он мне нравится. Она подумала и добавила. Конечно, он законченный педераст. Неважно. Изабелл небрежно стряхнула за окно пепел и нахмурилась. «Как поживает Жан? Все еще воюет?» «По-прежнему в армии. В основном возится с бумажками. Думаю, его могут перевести в Индокитай. От судьбы не уйдешь. Отпуска он большей частью проводит в Алжире, на наших виноградниках, вы про них знаете. Ему там нравится». «А кто приглядывает за делом, когда он в отъезде?» Эдуард пожал плечами. «Я буду присматривать, только сначала окончу Оксфорд». «Ты этого хочешь?» «Да, хочу. У Жана не остается на это времени. А я, как мне кажется, сумею хорошо с этим справиться». Он помолчал. «После смерти отца там все остановилось. Для развития есть большие возможности и для выхода на новые рынки. Порой я скучаю по Жану». Она резко встала. «Он меня забавлял. Про него все наперед можно было сказать. Боюсь, я обошлась с ним довольно паскудно». Она сделала паузу. «И, конечно, мне не хватает того изумруда. Ты ведь знаешь, как он мне безумно нравился». Он перехватил взгляд ее зеленых глаз, увидел, что губы ее растянулись в улыбке, и поежился. «Этот камень приносит несчастье. Когда вы его выбрали, я вам ничего не сказал. Но считается, что он приносит несчастье». «Вот как?» Она сверлила его взглядом. «Что ж, это многое объясняет». Она повернулась и увидела дверь в другом конце комнаты. «Там твоя спальня?» «Да». «Прекрасно». Она прошла мимо него в спальню. Стало тихо. Через некоторое время она его позвала. Он медленно переступил порог и остановился, глядя на нее с высоты своего роста. Изумрудное платье валялось на полу, обнаженная Изабелл лежала на его узком студенческом ложе, вытянувшись во всю длину белым по-мальчишески стройным телом. Волосы разметались по подушке, между узкими бедрами золотился рыжий треугольник, жемчужины спадали в ложбинку между маленькими белыми грудями. «Эдуард, милый, ты ведь не против? Понимаешь, я так давно об этом мечтала». Она замолчала, уставясь на него зелеными, светящимися, как у кошки, глазами. «Я выхожу замуж, Эдуард. Я тебе не говорила?» «За этого гонщика. Так уж в конце концов получилось. По-моему, свадьба будет на той неделе, после того, как он выступит в гонках на какой-то там большой приз, если, понятно, не разобьется. Вот я и решила, что нам с тобой не стоит откладывать. Когда б я не сделала этого, то просто не смогла бы за него выйти». Эдуард подошел к постели, присел и взял ее за худенькое запястье. «Ты ни о чем не волнуйся», — улыбнулась она. «Я еще в Лондоне. Вставила себе этот идиотский колпачок. Мне сказали, что ты его даже и не почувствуешь». Он наклонился, нежно поцеловал ее в губы, потом выпрямился и тронул пальцем ее щеку. «Ты плачешь?» «Самую капельку. Сейчас перестану. Это должно быть из-за того, что пришлось столько ждать. Эдуард, милый, скажи, ты ведь знал, правда?» Он ответил ей спокойным взглядом. «Пожалуй, знал. Да. Ох, как я рада. Теперь все много проще, Эдуард, дорогой. Ты не против, если я посмотрю на... как ты разденешься?» Эдуард улыбнулся. Он все с себя снял. Изабелл, свернувшись калачиком, как котенок, не сводила с него глаз. Потом привлекла к себе, уложила рядом и нежно отстранила. «Эдуард, милый, не надо меня целовать. Пока что не надо. Тебе ничего не нужно делать. Я совсем готова. Я уже мокрая. Была мокрая, когда пила первый стакан мартини. У тебя самый чудесный, самый красивый. Я другого такого не видела. А теперь я хочу сделать вот так». Она грациозно его оседлала, на миг застыла над ним, возвышаясь подобно тонкому белому жезлу. Затем взяла его член в узкую руку и ввела в себя головку. Он ощутил влажность, упругие стенки влагалища. Глядя ему прямо в глаза, она медленно опустилась, словно насаживая себя на острие его плоти. — Эдуард, милый, если ты чуть нажмешь, я сразу кончу. — О, да. Он нажал, она кончила и поцеловала его. Они занимались любовью до самого вечера. То она была ласковой и нежной, и ленивой, как кошка, которую гладят. То кошка вдруг выгибала спину и давала почувствовать коготки. Эдуард извергал в нее свое семя с чувством ошеломляющего освобождения. День прошел словно во сне, который ему или ей когда-то давно уже снился. Стало смеркаться. Он поцеловал ее влажные бедра, потом рот. Изабелл взяла в руки его голову и долго смотрела в глаза. Ее собственные глаза горели изумрудами, но теперь в них не было слез. «Эдуард, милый, — произнесла она, — у меня к тебе совершенно особое чувство. Я знала, что ты поймешь. Я правильно поступила, верно?» «Безусловно», — улыбнулся он. — «Я тебе нравлюсь? Ты мне всегда нравился». — «Да», — он нежно ее поцеловал, — «ты мне всегда очень нравилась». — «Так я и думала. Я рада. Нравится мне куда больше по душе, чем когда меня любят, в общем и целом. А теперь мне пора». Она соскочила на пол с той быстрой нервной грацией, которая его неизменно очаровывала, и натянула зеленое платье. «Я пришлю тебе кусочек моего свадебного торта», — заявила она с озорной улыбкой. «Он будет покрыт чудовищной белой глазурью. Ею так гордятся кондитеры. И на вкус приторный. Но мне нравятся коробочки с бумажным кружевом, в какие укладывают ломтики. Так что пришлю. Можешь съесть его перед экзаменами. Свадебный торт приносит удачу. Это все говорят. Поэтому ты наверняка получишь степень и... Изабелл, если я задержусь еще на минутку, то опять разревусь, — сказала она. А это будет в весьма дурном вкусе. До свидания, Эдуард, милый, береги себя. Через неделю он отбил телеграмму. Спасибо за торт, ТЧК Эдуард. Через 3 месяца, когда о присуждении ему степени бакалавра стало известно из опубликованных Лондонской Таймс итогов выпускных экзаменов в Оксфордском и Кембриджском университетах, к нему в Сен-Клу пришла телеграмма. «Вижу, ЗПТ, ты его съел, ТЧК Изабелл». После этого она на 8 лет исчезла из его жизни. Окончив Оксфорд, Эдуард возвратился во Францию, чтобы приступить к управлению компаниями и недвижимостью де Шевиньи. Состояние дел привело его в ужас. Студентом он на каникулах наведывался во Францию, но короткие эти приезды не дали ему и отдаленного представления о хаосе, который воцарился после смерти отца. Жан-Поль согласился, не раздумывая. «Конечно, о чем говорить, братик? Убедишься, какая это смертная скука!» Эдуард принялся методично обследовать состояние дел в империи де Шевиньи. Ювелирная компания, ее мастерские и салоны в Европе и Америке, земли и виноградники в департаменте Луары и в Алжире, акции, авуары, собственность, приобретенная бароном на родине и за рубежом. Везде наблюдалось одно и то же. Старые служащие пытались вести дела так, как, по их мнению, мог бы требовать от них покойный барон. Они не имели представления о новых подходах, страшились принимать самостоятельные решения, топтались на месте, позволяя накапливаться нерешенным проблемам. Многие годы дела де Шевиньи велись по старинке. Эдуард повсюду находил безразличие и застой. Создавалось впечатление, будто огромный механизм так долго работает по инерции, что никто не заметил и не встревожился, что он останавливается. После казни Ксавье де Шевиньи немецкое главнокомандование наложило лапу на дом и парк в Сен-Клу. Красивейший особняк конца XVII века был отдан под казарму. Это было известно Эдуарду. Он другого не мог понять, почему за все послевоенные годы Жан-Поль так и не озаботился восстановить дом. Он оборудовал для себя маленькую квартирку в одном крыле, сохранил то, что уцелело из старого штата прислуги, но все прочее оставил в том виде, в каком застал. Следовало поехать все осмотреть на месте, но Эдуард, зная, какое зрелище увидит, и сколько боли оно ему причинит, тянул с поездкой. Наконец, через 3 месяца после возвращения из Англии, в погожий сентябрьский день 1949 года, он все же туда отправился. Издалека, с дороги, величественный особняк выглядел так же, как до войны. Солнце играло на голубом шифере крутой крыши и в стеклах высоких окон, выстроившихся в ряд по главному фасаду. Старые слуги явно нервничали, приветствуя хозяина. Эдуард молча обошел дом. Мебели оказалось мало, почти все успели отправить в Швейцарию, но то немногое, что осталось, было безнадежно испорчено. Со стен исчезли знаменитые брюссельские гобелены, с полов ковры. Его шаги отдавались эхом в оголенных комнатах. Эдуард смотрел и не верил собственным глазам. В нем закипала злость. Панели исцарапаны инициалами и непристойными рисунками. Шелковые обои порваны и ободраны. На стенах зеленоватые подтеки из-за забитых водостоков. На большой изгибающейся дугой лестнице, одной из самых знаменитых достопримечательностей особняка, наполовину выломаны перила, ими топили печь. В большой зале венецианские зеркала вдоль стен разбиты, все до единого. У дверей сломаны петли, дом снизу доверху пропах мышами и сыростью. Слуги постарались по мере сил, прибрали в доме к его приезду, но от того разрушения только резче бросались в глаза. Эдуард медленно поднялся на 2-й этаж. Спальня отца, его гардеробная, его ванная, панели красного дерева изрублены, старинные латунные и медные краны выдраны с корнем и унесены. Расписанные от руки китайские обои 18 века в спальне матери, подраны, испакощены, в пятнах мочи. Библиотека, книжные шкафы разломаны и разбиты. И так комната за комнатой, 20 спален, затем чердак, протекающая крыша, осевшие потолки. Эдуард спустился на 1-й этаж, остановился в огромном выложенном мрамором вестибюле и закрыл глаза. Он увидел дом, каким тот был когда-то, во времена его детства. Повсюду тишина и порядок, каждая вещь в его стенах — совершеннейший и красивейший образец в своем роде. Он вспомнил об обедах на 18, 20, 30 персон, о танцевальных вечерах и приглушенной музыке, доносившейся из бальной залы, о безмятежных часах, что он порой проводил в кабинете отца. Он открыл глаза. Старик Дворецкий не спускал с него тревожного взгляда. — Мы пытались, месье Эдуард. Дворецкий беспомощно развел руками. — Видите, вымыли все полы. Эдуарду хотелось плакать от злости и безнадежности, но он скрыл свои чувства, чтобы не расстраивать старика.